Чего? Вот дед командовал воздухом. Но то был реальный воздух, небо, в котором летали самолеты, и без его указания они бы его не поделили. А он мыслит себя начальником абстрактного воздуха, не людей, а некой страны, огромной, наполненной непонятными людьми. Значит, для него важна власть. Но чего стоит его теоретическая подготовка, если он пока что не лидер нигде? Ни в школе, ни в компании, ни в клубе. С чего он вообще взял, что это его путь? Денис резко прервал свои рассуждения. Сейчас главное не это. Главное, что Анечка Турбина, которую он вчера впервые провожал домой из школы, обещала приехать поболеть за него. Он пригласит ее на отборочный турнир. Она сказала, что ему, наверное, должна идти бабочка. Глава 22. По возвращении из больницы, так и не записанный, но составленный в голове список «Неотложное», показался Сергею смешным и наивным. Неожиданно для него самого брошенная фраза, что надо бы купить Анне машину, проросла в нем как первое в жизни ответственное самостоятельное решение, достойное главы семейства. Леван Тигранович звонил ему, поздравил с замечательной работой, предложил сосватать заказы, называл суммы гонораров, показавшиеся Сергею огромными, даже с учетом затрат на материалы и того, что надо было заплатить ребятам в цеху. «Спасибо, я подумаю, но вы же понимаете, что я никогда не стала бы делать кий тому, кто может оказаться соперником Дениса. Ваше родительское чувство достойно всяческой похвалы. Я, разумеется, это учитываю, но нельзя зарывать в землю свои таланты. Я мог бы рекомендовать ваши работы очень достойным людям». «Спасибо большое, но я должен подумать». «А чего, собственно говоря, думать-то? Вот он, заработок идет в руки, и будет новый компьютер Денису». Пока Сергей ждал результата в гистологии, ему было себя очень жалко. Он воображал, как будет болеть, медленно в мучениях умирать, а потом он представил себе мать у еще одной могилы. И эта картина его не один день преследовала. Мать постарела, и какие-то странности стали проскакивать в ее поведении. В больнице, где телевизор выключался только во время врачебного обхода и в тихий час, он вынужденно смотрел все подряд и с удивлением обнаружил, что в утренние и дневные часы можно найти много интересного. Вечером же все утыкались в сериалы. Так вот, в одной из познавательных передач рассказывали про Вольфа Мессинга. Он знал дату смерти своей жены, а когда делали операцию и видел, что врачи ошибаются, что она идет неверно, рвался в операционную, но его, естественно, не пустили. Мессинг не хотел иметь детей, боясь, что они могут унаследовать его дар. Он-то знал, какой это тяжкий крест — видеть мысли других. Дома Сергей, к слову, рассказал про эту передачу, и Вероника прореагировала на его рассказ совершенно неожиданным образом. Начала туманно, что, мол, Мессинг — это уникум, но даже бабки и ведуньи, и сновидящие много чего знают. Потом, приняв загадочный вид, поведала, что был у нее в жизни опыт, но рассказать о нем не может, унесет тайну с собой в могилу, так сказала, потому что это погубило бы всю их семью. И в слезах ушла к себе в комнату. Они переглянулись, в порядке ли у нее с головой. «Балкон бы застеклить, как мать мечтает», со вздохом зависти, показывая на дом напротив. Когда из него вырезали этот проклятый нарост, вместе с ним ушли сжигавшие его комплексы. Он, наконец, осознал, что жизнь уже давно не черновик, не вот-вот начнется, а уже несется на полном скаку. Он больше не зеркальный, и по привычке, прокручивая про себя скороговорки, он все повторял и повторял: «Мы не рабы, рабы не мы, мы не рабы, рабы не мы». Глава 23. Нет, не могла она пропустить этот последний звонок. 1 сентября, прощание с летними каникулами. Это, как шутили в каком-то капустнике старшеклассники, праздник со слезами на глазах. И вообще случается каждый год, а вот окончание школы. Вероника помнила всех своих учеников, причем ярче всего первоклашками. Теперь встретит на улице, едва ли узнает. Они прислали ей такое трогательное приглашение, что отказаться было невозможно. Выяснилось, что она похудела за время болезни. Люся очень удачно перешила ей нарядную блузку и любимый костюм. Прическу сделала.